каждой спички в доме в ту пору вели счет. Но вот поленья потрескивали, в трубе гудело весело и с удалью, и тогда можно было, перемещая кочергой поленья или просто переворачивая их сбоку на бок, смотря по тому, какие у них были кривизна, кора, сучки, вызывать в печи огненные картины и действия с перетеканиями, а то и с борьбой языков огня, со вспышками, с разлетами искр, со сменами мелодий печного гуда. Было хорошо. От доброго жара краснело лицо. Мороз за стеклами в крещенских узорах прогревался августовским солнцем, а в печи перед тобой происходили сражения людей или стихий, борение волшебных сил, тебе неведомых, однако всегда одолевали силы, покровительствовавшие нашему дому, матери, отцу, мне. А может быть, и оберегавшие нас. Благие дни детства. Спасибо им. Их фантазии, грезы, видения в рисунках печного огня зимней Москвы существуют во мне и теперь. Противятся черному и серому, зябкости горьких туманов. А в Яхраме печи стали топить торфом. К дому моей тетки торф привозили на лошади. Грузовику к нему подъехать было трудно. Дом стоял на горе. У жителей Кавказа, Кибин или даже Волошинской Кимерии утверждение о том, что под Москвой есть горы, могло бы вызвать и улыбку. Хотя горцы из Бакуриани и приезжали именно в Яхраму соревноваться в прыжках с трамплина у Парамоновского оврага. Хоть и водители, призывающие в Яхраму взглянуть на известный монумент защитникам Москвы, называют местные возвышенности высотами. Монумент стоит на Перемиловской высоте, откуда и началось памятное наступление зимой 41-го. Сибиряки и уральцы прошли на запад и мимо дома моей тетки. На террасе его немцы на сутки устраивали командный пункт. На крыльце ставили пулемет. Восточнее, в Подмосковье, они, пожалуй, не забирались. И хотя в историю войны вошли именно Яхрамские высоты, патриоты города, и я с ними, называют высоты горами. Перемиловская гора, Семешкинская гора, Красная гора, Андреевская гора. Горы эти, правда, лишь немногим превышают 200 метров. Оставлены они московским оледенением, состоявшимся в четвертичном периоде, и принадлежат Клино-Дмитровской гряде. Замечательно, что гряда дотягивается до Останкино, здесь и обрывается. Наша башня стоит на южном склоне гряды. Гряду рассекает, обнажает долина реки Яхрамы. Во времена Ивана Калиты — судоходный. Ныне долина Яхрамы стала долиной канала с мостами, шлюзами и пристанями. Канал впустил в себя воды не только Волги, но и Яхрамы, иссушив ее. Такая судьба. А с белых палуб особенно хороши яхрамские высоты. Горы. Естественно, горы. Я в Яхраме не приезжий. Для меня Яхрама — город родной. На Перемиловской горе, возле церкви Вознесения, упокоились мои предки. В Яхраме встретились и полюбили друг друга мать с отцом. Я рос в Москве и рос в Яхраме. Жил здесь летом, в зимние каникулы, и здесь был мой дом. На расспросы мальчишек во дворе в Напрудном я первым делом отвечал, что в Яхраме все просматривается на 20 километров. На 20, не на 20, но с Андреевской горы был виден Дмитров. А с наших правобережных гор, казалось, можно было осмотреть весь свет. И уж, конечно, не только Дмитров, но что там было за ним? И Вербилки, и Талдом, и Савелова, и Дубну, и Рыбинск, и Кашин, и Углич. Замкнутое пространство действует не только на людей, удрученных клаустрофобией. Даже если оно не угнетает, то, несомненно, что-то в тебе ограничивает и пресекает. В Яхраме, и особенно на ее высотах, являлось ощущение простора, открытости земли и жизни, подобное какому я в детстве редко где испытывал. И звезд мне открывалось здесь больше, чем где-либо. Парными, августовскими ночами дядя, учитель математики, давал им ради меня название. Местная ребятня знала, что Яхрама находится не где-то на отшибе и в тупике, а посреди всех земель и вод. В Яхромский шлюз по щедрости декораторов эпохи, украшенный бронзовыми каравеллами и прославленный «Волги-Волги», входили теплоходы, сухогрузы, буксиры, приписанные к портам речным и морским. В дни праздников военных моряков для столичных церемоний на нашу радость под мостом проносились к шлюзу катера, а мы качались на их волнах. Вся земля с континентами и океанами была видна из Яхромы. И здешний простор не мог не понуждать к желанию простора, свободы в душах и судьбах. Вижу себя в отроческие годы на земляничном подъеме горы Красного поселка, удивленного, очарованного миром, с ожиданием полета в дальние дали, с томлением души. Эка меня повело. Вспомнил о том, что в Яхроме в 50-е годы развозили торф для печей, и пошли чуть ли не стариковские умиления по поводу отгоревших лет. Кстати, понятно, что если рядом росли леса, в дело шел не один торф. Летом мне не раз для кухонной печи приходилось быть заготовителем дров и хвороста. Хворостом чаще всего оказывались сухие сучья бузины. Гора Красного поселка была раскорчевана под огороды, под картошку. На самой спине ее пасли коз, и мне доводилось. Лес начинался в километре от теткиного дома и уходил к Загорску, к местам Сергия Радонежского. Свободные же склоны Семешкинской горы и горы Красного поселка были в зарослях бузины. Бузина росла в Яхроме всюду. Для меня бузина соединена с Яхромой и детством. Однажды меня попросили написать для нравоучительного журнала нечто душевное о любимом растении или дереве. Я сказал, что напишу про бузину. Рассмеялись, заметив, что бузина будет иметь успех лишь при наличии в Киеве дядьки. А так растение дрянь, имеет неприятный запах, недозревшими ягодами ее стреляет из зеленых трубочек, или, проще говоря, плюются, а потому напоминать о ней детям, лишь вводить их в грех. Я обиделся за бузину. Я всегда считал бузину красивым кустарником. Меня нисколько не огорчало то, что ягоды бузины несъедобны. Скорее устраивало, что вблизи нее можно было просто жить, не имея к ней никакой корысти. Можно было играть в ее зарослях, строить шалаши в ее тайниках и смотреть на ее красные ягоды. Осенью пламенеющая в Яхроме бузина всегда была для меня образом, знаком стойкости и огня земной жизни. Такое странное течение мыслей и картин происходило во мне в дни останкинских холодов. Я искал успокоение и опору. Но разве верным было обращение именно к огню, причем не к истинному, который мог бы сегодня согреть промерзшего, а к огню давних лет? Да и так ли уж он согревал тогда? И потом, не смешно ли было возводить глубокомыслие, имея в виду такое пустяшное занятие, как топка домашней печи? Да и что такое вообще огонь? Не в ином ли следовало искать успокоение и опору? Можно было бы вспомнить, как огонь сжигал, как им пытали и истребляли живое. Можно было вспомнить и те сомнения, что нет-нет, а являлись в детстве. Огонь в печи оттого был хорош, что он служил тебе. Но не сгорало ли при этом нечто, что имело право и необходимость быть само по себе, без всякой обязанности согревать человека? Не сгорало ли, не погибало ли при этом живое, не исходило ли пламенем живая душа, скажем, спиленной березы или ольхи? При этих мыслях однажды увиделось мне лицо Любови Николаевны, будто бы предъявленное мне кем-то. Возникало оно и позже. И вспомнились клен в Сретенском переулке, желтые кувшинки-кубышки, в тихой воде речки Кашенки, осенняя бузина между Семешками и Красным поселком, милые сердцу места земли, куда меня приводила жизнь. И снова я вспоминал, как мать посылала меня в сарай за дровами, как двигал я стальным крюком поленья, и будто бы опять в их огне печалилась, жила, улетало и не могло улететь лицо Любови Николаевны.